На севере наступавшие немецкие войска были прикрыты 8-й итальянской армией, с юга — дивизиями 6-го армейского корпуса. Главный удар по городу наносился с юга, со стороны Зеленой Поляны, Песчанки и Верхней Ельшанки, и с запада — со стороны Городища и Гумрака. Одновременно немецкие войска усиливали давление с севера на тракторный завод и поселки завода «Красный Октябрь». Под сильными ударами с юга и запада, которые с нарастающей мощью наносил в эти ясные сентябрьские дни немецкий наступательный молот, медленно сплющивалась, отходила к Волге оборона 62-й армии. Немецкие атаки с юга были отражены, но во второй половине дня 13 сентября немцы, наступавшие с запада, прорвались в центральный район города. Улица за улицей в центральной части города переходили в руки немцев. Пространство, отделяющее немцев от берега Волги, таяло с каждым часом. Яростная контратака на несколько часов приостановила продвижение противника. В руках 62-й армии, если глядеть от севера к югу, находились три завода — тракторный, баррикады и Красный Октябрь. Затем прибрежная полоса длиной в десяток километров и шириной не более 2-3, отделявшая заводы от центральной части города. В этой полосе, сильно пересеченной балками и оврагами, идущими перпендикулярно к течению реки, находились мясокомбинат, несколько рабочих поселков, железнодорожные пути и насыпи, ведущие вдоль Волги к заводам, нефтехранилища, измазанные огромными рыжими, зелеными и черными запятыми, отчего они казались еще заметнее в прозрачном осеннем небе. На этом же участке находилась господствующая над городом и Волгой высота 102. Военные называли ее высотой 102, сталинградцы — Мамаевым курганом. Через несколько недель сталинградцы, наглядевшись на военные карты, стали звать этот курган высотой 102, а военные, породнившись с городом, говорили «Мамаев курган». Если смотреть дальше на юг, туда, где находился центр города, то полоса земли, занятая 62-й армией, все суживалась, часть центральных улиц уже находилась в руках немцев, и постепенно от района пассажирских пристаней, памятника Хользунову, Кустью, Царице и Элеватору полоса эта сходила на нет. Там немцы вышли к самой Волге. Просторные южные промышленные районы города Сталгресс, завод 95, поселок Бикетовка, Красноармейск, прикрытые 64-й и 57-й армиями, были отрезаны в начале второй декады сентября от центральной части города. С севера немцы еще 23 августа в районе Ерзовка-Акатовка отрезали 62-ю армию от войск, стоящих северо-западнее Сталинграда. Таким образом, 62-я армия находилась как бы в сплюснутой 50-километровой подкове. За спиной у нее с востока была Волга, с севера, запада и юга — немецкие дивизии. Командный пункт 62-й армии за эти дни трижды менял свое местоположение. С высоты 102, после того, как враг завязал бои за нее, штаб перекочевал в штольню на реке Царица. После этого враг вновь вплотную подошел к новому командному пункту, и командарм переселил штаб на Волжский обрыв недалеко от завода «Красный Октябрь» под нефтяными баками. Не надо обладать ни военными знаниями, ни особым воображением, чтобы, взглянув на карту, представить чувство и состояние командования армии внутри этой сжимавшейся с каждым часом железной подковы. Истощенные, обескровленные стрелковые дивизии, измотанные танковые бригады, подразделения морской пехоты, курсанты военных училищ, отряды народного ополчения. Вот все, что мог до подхода подкреплений противопоставить в эти дни Чуйков 100-тысячному гитлеровскому войску, начавшему штурм города. 14 сентября с утра советские части вновь контратаковали немцев на центральном участке фронта. Немцы были несколько потеснены. Однако мощной силой танков и авиации они нейтрализовали успех советских частей и продолжали штурм центральной части города. К 3 часам дня немцы захватили вокзал Сталинград-1 и значительно расширили зону прорыва в центре города. Глава 22. С утра блиндаж командующего армией Чуйкова сотрясался от грохота авиационных бомб. Командарм сидел на койке, застеленной серым одеялом. Он сидел, опершись локтями о маленький столик, запустив пальцы в волосы, красными от бессонницы глазами тяжело смотрел на лежавший перед ним на столе план города. курчавые спутанные волосы, большой мясистый с горбинкой нос, небольшие темные, но яркие глаза, засевшие под выпуклыми надбровными дугами, толстые губы — все это придавало смуглому и полнокровному лицу его выражение особое, угрюмое, властное и привлекательное. Командарм вздохнул, переменил положение тела и подул на кисть руки. Кожа мучительно зудела. Обострившаяся нервная экзема не давала ему покоя ни днем, в часы оглушающих налетов немецкой авиации, ни ночью, в пору упорной и лихорадочной работы. Электрическая лампа, подвешенная над столом, покачивалась, белые сыроватые доски, обшивавшие стены и потолок блиндажа, страдальчески вздыхали и скрипели. Висевший на стене револьвер в желтой кобуре то начинал раскачиваться, подобно маятнику, то вздрагивал, собираясь сорваться с гвоздя. Ложечка на блюдце, рядом с недопитым стаканом чая, позванивала и дрожала, зараженная дрожью земли. От того, что лампа покачивалась, тени предметов шевелились по стенам, вздрагивали, то набегали к потолку, то сбегали к полу. Минутами этот тесный блиндаж напоминал каюту парохода во время морской качки, и чувство тошноты подкатывало к горлу. Отдельные звуки разрывов за толстым сводом и двойными дверями сливались в нечто гудящее и вязкое, ноющее, имеющее, казалось, тяжелую массу. Этот звук давил на темя, царапал мозг, вызывал резь в глазах, обжигал кожу. Этот звук проникал в самое нутро, мешал сердечному ритму и дыханию. Он, видимо, не был лишь звуком. С ним сливалась и смешивалась лихорадочная дрожь земли, камня, дерева. Так обычно начиналось утро. Немцы с рассвета и до заката долбили авиационными бомбами то один, то другой участок прибрежной земли. Генерал провел языком по пересохшим от бесконечного ночного курения деснам и губам и, продолжая глядеть на карту, вдруг зычно крикнул адъютанту: «Сколько сегодня?» Адъютант, хотя и не расслышал вопроса, но уже зная, каков бывает первый утренний вопрос, ответил: «До 27 одномоторных». И склонился над столом, проговорив над ухом командующего: «Пашут паразиты. Одни приходят, другие уходят. Волнами, до самой земли пикируют. Метров 150 отсюда рвутся». Чуйков посмотрел на часы. Было без 8:20. Уходили пикировщики обычно в 9 часу вечера. Оставалось терпеть бомбежку всего еще часов 12-13. «Минуток 800», — сосчитал он и крикнул: «Папирос! Чай пить будем?» — переспросил, не расслышав адъютант, но, поглядев на нахмуренное лицо командующего, поспешно прибавил: «Понятно, папирос». В блиндаж вошел плотный, большелобый, с лысеющей головой человек с петлицами дивизионного комиссара. Это был член военного совета армии Гуров. Он обтер платком лоб и щеки, отдуваясь, сказал: «Меня с койки сдуло. Немецкий будильник опять ровно в 7:30 начал». «Сердце у тебя не в порядке, товарищ член военного совета», — крикнул командующий, покачав головой. «Дышишь тяжело». Политработники, некогда знавшие Гурова по военно-педагогическому институту и вновь встретившие его в грозные дни Волжской обороны, находили, что прежний Гуров и член военного совета Гуров похожи друг на друга. Но самому Гурову казалось, что он совершенно изменился за войну. И ему иногда хотелось, чтобы дочь поглядела на него, папочку, в те минуты, когда он весной 1942 года выходил на танки из-под Протопоповки, или теперь пробирался в сопровождении автоматчика на командный пункт дивизии, выдерживающий немецкие удары с земли и воздуха. «Эй!» — закричал в сторону полутемного коридора командующий. «Скажи, пусть дадут чаю». Когда девушка в кирзовых сапогах, уже знавшая, что такое чай в такое утро, как и это нынешнее, внесла селедку с луком, икру и копченый язык, дивизионный комиссар сказал, глядя, как она ставит на стол две граненые стопки: «Три давайте. Сейчас начальник штаба придет». Он показал рукой, что у него в голове все смешалось от бомбежки, и спросил: «Сколько часов мы не виделись? 4 часа?» «Поменьше. В 17:00 кончил заседать военный совет. А начальник штаба еще 40 минут у меня сидел. Латали Тришкин кафтан», — проговорил командующий. Член военного совета сердито посмотрел на раскачивающуюся электрическую лампочку и, подняв ладонь, остановил ее. «Бедность не порок», — сказал он. «Тем более, что скоро будем богаты, очень, очень будем богаты», — он улыбнулся. «Вчера пробрался в штаб пехотного полка к командиру майору Капронову. Сидит командир под землей, в магистральной подземной трубе со своими людьми, ест арбузы и говорит: «Поскольку они мочегонные, я сижу в водопроводной трубе, далеко ходить не нужно». А кругом ад кромешный. Хорошо, что смеется. Счастливое свойство. Пришел с заседания от тебя ночью, меня ждал Кузнецов, комиссар дивизии НКВД. Пять их полков растянулись от заводов до центра. 269-й полк отходит. Беспрерывные атаки, танки и пехота, потери огромные. В 271-м полку 110 человек осталось. А из них 40 человек в партию подали. О чем это говорит? В 273-м 135 человек осталось. А какие у них полки были, полнокровные? Командующий ударил кулаком по столу, закричал не для того, чтобы пересилить внешний шум, а от внутренней ярости и боли. «Я от командиров и солдат требую всего невозможного, сверхчеловеческого. А дать что могу им? Роту охраны штаба в подкрепление? Штабную батарею, легкий танк, что ли? А какие люди дерутся? Какие люди?» Он снова ударил кулаком, да так, что привычная к бомбежке посуда подскочила и налился темной краской. «Если не подоспеет подкрепление, вооружу штаб гранатами и поведу, черт с ним, чем в мышеловке этой сидеть или в воде барахтаться, хоть вспомнят тогда. Не оставил, скажут, без подкрепления вверенные войска». Он из-под лобья, нахмурив брови, поглядел, положив руки на стол. Молчание длилось долго, потом по его лицу от углов глаз пошла лукавая улыбка. Улыбка, медленно, с трудом преодолевая угрюмую складку губ, осветила все его лицо, и оно, потеряв свое грозное выражение, посветлело, засмеялось. Он погладил дивизионного комиссара по плечу. «Вы тут похудеете?» «Ты, то есть». Они, накануне торжественно расцеловавшись, перешли на «ты» и еще сбивались, не привыкли. «Похудеешь, похудеешь». «Я знаю», — сказал Гуров и улыбнулся командующему. «Похудею, не только от немцев. Вот-вот и от меня, от моего тихого характера. Да это ничего, похудеешь, для сердца полезно». Он зычно позвал в телефон второго и тотчас проговорил: «С утренней бомбежкой вас? Что ж вы опаздываете? Или отдыхаете? Давайте, давайте, а то чай стынет». Дивизионный комиссар прижал ладонью ложечку, звеневшую на блюдце, и увещевающе сказал ей: «Да перестанешь ты дрожать». И, подняв руку, снова остановил начавшую вновь качаться лампочку. В это время вошел начальник штаба Крылов. Все в нем дышало неторопливым, необычайным в этой обстановке покоем. Большая голова с приглаженными, смоченными водой волосами, и чистый без морщин лоб, и большое лицо с крупным носом, и усталые большие карие глаза, и полные свежевыбритые щеки с несколько ноздреватой кожей, пахнущие одеколоном, и белые руки с овальными ногтями, и белые полоски над воротничком френча, и мягкие движения, и внимательная улыбка, с которой он взглянул на накрытый стол. Все принадлежало человеку непоколебимо, принципиально спокойному. Негромкий голос его был почему-то слышен среди гула и грохота, и ему не приходилось кричать, как другим. То ли он умел произносить слова именно в те мгновения, когда несколько смолкал гул бомбежки, то ли научился выбирать какой-то особый тембр голоса, не заглушаемый громом войны, то ли спокойствие его было настолько сильно, что оно не смешивалось с раскатами штурма и всплывало, как масло на поверхности гремящих вод. Вся война прошла для него в грохоте осады, и он привык к нему. Молотобоец, привыкший к грому молота. Осенью 1941 года он был начальником штаба армии, оборонявшей Одессу. Затем начальником штаба армии, оборонявшей 250 дней Севастополь. Сейчас он стал начальником штаба армии, оборонявшей Сталинград. Член военного совета, улыбаясь, видимо, ему доставляло большое удовольствие смотреть на спокойное лицо начальника штаба, спросил, что в южной части. «Артиллерия выручает из-за Волги. Намолотила и наворотила немцев. Толково ее там расставили. Весь день РСы и тяжелые работали по южной окраине. Мои сотрудники подсчитали, что немцы за вчерашний день произвели 1100 самолетов вылетов». Чуйков недовольно пожал плечами. «Мне-то что, от такого подсчета ни холодно, ни жарко?» Начальник штаба юмористически сказал: «Что дурни робят, воду меряют. Наши КВ отбили танковую атаку. Потери за вчерашний день меньше позавчерашних. Но я думаю, от того, что машин меньше осталось. Картина ясная. Но от того, что она ясная, нам не легче. Выжигают с воздуха Ворошиловский район. Беспрерывно атакуют с воздуха и с земли с прежних направлений. Гумрак, Городище, Бекетовка. По солдатским книжкам убитых видно, что со вчерашнего дня появились две новые дивизии. А на юге держим. Ночью замечено сосредоточение в районе Тракторного. Танки, пехота. Видимо, противник считает задачу по городу практически выполненной и перегруппировывает силы. Много самолетов вылетов на заводы. Очевидно, подготовку начали. А мне-то... Мне-то, проговорил командарм, когда противник перегруппировывается для решающей атаки, мне-то где взять людей для перегруппировки, надавать ему по зубам? Спросят-то с меня. Я сам себя спрошу. Вот потеряли вокзал, элеватор, дом госбанка, дом специалиста. На некоторое время они замолчали. Взрывы, стремительно нарастая, подкатывали к блиндажу. Тарелка, стоящая на краю стола, упала и, казалось, беззвучно, как на немом киноэкране, разбилась. Начальник штаба отложил вилку, полуоткрыл рот, сощурился. Вибрация земли и воздуха стала нестерпимой. Раскаленная игла входила в мозг. Лица сидевших стали неподвижны. Вдруг блиндаж весь затрясся, заскрипел. Все заходило, словно в гармошке, лихо растянутой и снова сжатой грубым рывком чьих-то пьяных рук. Все трое за столом распрямились, подняли головы. Вот она и смерть. И вдруг наступила оглушительная, дурящая тишина. Дивизионный комиссар вынул платок и помахал им около лица. Начальник штаба приложил большие белые ладони к ушам. «А я уж вилку поскорее отложил», — сказал Крылов. «Подумал, еще откопают меня с вилкой в руке, смеяться будут». Командарм искоса посмотрел на него и спросил. «Все-таки сознайтесь, в Севастополе ведь такого не было. Там ведь не так бомбили». «Трудно сказать, но, пожалуй». «Ага, пожалуй», — сказал командующий, и в этом «ага» была радость, горькая гордость, торжество. Он, должно быть, ревновал начальника штаба к Севастополю, и ему, видимо, хотелось, чтобы ничто на войне не могло сравниться с той тяжестью, что он принял на свои плечи. Но, кажется, так и было. «Нет, в Севастополе не так было». «Куда Петрову до нас?» — отдуваясь и лукаво улыбаясь, сказал Гуров. И командарм, увидя, что его чувство разгадано, рассмеялся. «Что ж, как будто притихло», — сказал Чуйков. «Давайте выпьем за Севастополь». И едва он произнес эти слова, вновь сверху послышался воющий звук, и страшный удар потряс блиндаж, затрещало крепление, сквозь лопнувшие доски посыпались на стол пыль и труха. В пыли на мгновение потонули все предметы и лица людей, и лишь слышались взрывы то справа, то слева, сливающиеся в один потрясающий барабанный звук. Когда пыль стала оседать, командующий армией, кашляя и чихая, посмотрел на стол, на чудом уцелевшую и продолжавшую гореть лампу, на опрокинутый упавший на пол телефон, на ставшую вдруг пепельно-серой подушку, на побледневшие напряженные лица своих товарищей, и вдруг с какой-то необычайной простотой улыбнулся и сказал: «Ну и попали мы с вами в Сталинград. За какие грехи?» И столько детского удивления было в его улыбке, и такой человеческой солдатской простотой прозвучали его слова, что все слышавшие его невольно усмехнулись. Адъютант, растирая ладонью ушибленную голову, доложил: «Товарищ командующий, один сотрудник штаба убит, двое ранено. Разрушен блиндаж коменданта штаба». А командарм, вновь суровый и напряженный, посмотрел на растерянное лицо адъютанта и резко сказал ему: «Связь! Связь мне немедленно восстановить». «Нет, здесь круче, чем в Севастополе», — повторил дивизионный комиссар понравившуюся ему фразу. «А что ж, конечно, круче», — подтвердил командующий. «И оборону труднее строить. Все улицы к Волге идут. Прямые, короткие, простреливаются насквозь от первого номера дома до последнего». В блиндаж вошел дежурный по штабу. «Покажи-ка». И командующий протянул руку к пачке донесений и шифровок, не давая дежурному доложить по форме. 13-я гвардейская поступила в мое распоряжение, выходит к Волге», — торжественно и внятно сказал он. Все склонились над телеграммой. «Черт», — сказал командарм и вскочил на ноги, — «сегодня приступим к переправе». «Эх, если б вчера! Не пустил бы я его так далеко в город. Оставшимися танками выйду на набережную и обеспечу переправу. С передовой из боевых частей ни одного человека не сниму. На танке посажу работников штаба». «Дивизия полнокровная», — проговорил начальник штаба.

многодетных отцов и юношей, горожан и крестьян, собравшихся сюда из сибирских деревень, с украинских и кубанских полей, из городов и заводских поселков. Глава 24. Когда баржи отчалили, Вавилов пробрался к борту, инстинктивное чувство, заставившее его стать в том месте, которое было поближе к берегу. После беспрерывных гудков, гула грузовиков, тяжелого топота и криков команды, странной казалась вдруг наступившая тишина. Лишь вода чуть слышно хлюпала у борта, да минутами ветер доносил стук мотора буксирного катера. Ветерок обдувал разгоряченное лицо, прохладная влага касалась сухих, растрескавшихся губ и воспалившихся от пыли век. Вавилов оглядел реку. Близкий, рукой подать, берег. Кругом молчали красноармейцы, озирались, как и он. Томительно медленно ползла баржа, а расстояние от берега, казалось, увеличивалось быстро. Вот уж не видно песка на дне, и вода стала серой, железной. А город в белой дымке все был далеким. Кажется, и за день до него не доползет баржа. Течение сносило баржу, канат вздрагивал, постреливал от напряжения, а при развороте он ослабел и ушел в воду. И казалось, сейчас буксир резко дернет, и канат оборвется, баржа поплывет вниз по течению, все дальше от молчаливого города, пойдет среди тихих берегов, где лишь белый песок, птицы. Берегов не станет видно, баржа уйдет в море, и кругом будут лишь синяя вода да небо в облаках, да тишина. И на минуту захотелось уплыть, выскользнуть в тишину, в покой, в безлюдье. Хоть на день, хоть на час отдалить войну. Сердце вздрогнуло, буксир натянул канат, но баржа все ползла и ползла. Стоявший рядом с Вавиловым Усуров тряхнул своим вещевым мешком и сказал: «Пустой, пара белья, мыло кусочек, ниточка да иголочка, в кулак все имущество зажать можно». Все побросал в дороге. Он впервые заговорил с Вавиловым после происшествия с платком, и Вавилов мельком оглядел Усурова. Что это он завел разговор, мириться надумал? «Тяжело, что ли, нести?» — спросил он. «Нет. Шел на службу. Так сидр нагрузил, жена поднять не могла. А теперь бросил. Ни к чему эта жадность, что в гражданке у меня была». Вавилов понял, что Усуров заговорил с ним не просто так, лишь бы поговорить. Разговор был серьезный. Он кивнул в сторону правого берега и насмешливо сказал: «Там барахолки нет, зачем же барахло?» «Верно. Зачем барахло?» — согласился Усуров и оглядел огромный на десятки километров вдоль Волги раскинувшийся город, в котором не было ни базаров, ни пивных, ни бань, ни кинокартин, ни детских садов, ни школ. Он придвинулся к Вавилову и сказал шепотом: «В свой смертный бой вступаем. Нам полагается без всякой этой ерунды». И он тряхнул пустым мешком. Слова эти, произнесенные на тихой барже посреди Волги, произнесенные не безгрешным человеком, как-то странно подействовали на Вавилова, словно ветерок прошел по груди. И стало ему как-то не по-обычному печально и спокойно. А Сталинград стоял под безоблачным небом. Город, где беда ходила по пустым улицам и площадям, где не шумели, не дымили заводы, не торговали магазины, не спорили мужья с женами, не ходили дети в школы, где не пели под гармонику в саду на заводской окраине. Вот в эту минуту и налетели немецкие самолеты, стали рваться в воде снаряды и мины, заголосил, зашелестел воздух, разодранный осколками. И странное произошло с Вавиловым. Он сперва вместе со всеми кинулся на самый край кормы, хоть на шаг ближе быть к берегу, от которого отчалил, стал всматриваться, мерить расстояние, удастся ли доплыть. Жарко и душно сделалось, так тесно сгрудились люди на корме. Запах пота, быстрое человеческое дыхание сразу перешибли волжский ветер, словно над головой была крыша красного вагона, а не небесный простор. Некоторые переговаривались, а большинство молчало, только глаза у всех были воспаленные, быстрые. На минуту отталкивающим показался город, к которому тянул буксир, и таким сладостным и привычным спокойный заволжский песок. Мелькнула в памяти дорога, сперва последние минуты пути до Волги, разгрузка машин, а потом дорога встала вся, без краю, темным угрюмым видением, крутящиеся пылища, горячие глаза на залепленных пылью лицах, как будто глядящие из земли, степь в бледных шершавых пятнах солончаков, змеиные шеи верблюдов, седые головы старух-беженок, отчаянные лица матерей, склоненные над вопящими, подопревшими грудными ребятами. Вспомнилась молодая украинка с помутившимся разумом. Она сидела у дороги с котомкой на плечах, смотрела безумными глазами на клубящуюся над степью желтую крутую пыль и кричала: «Трухыми, земля гурыть! Трухыми, небо гурыть!» И старуха, видимо, мать безумной, хватала ее за руки, не давая рвать рубаху. Дорога все тянулась дальше, и снова он увидел спящих детей, лицо жены, в тот час, когда шел со двора навстречу красному рассвету. Дорога тянулась все дальше, мимо кладбища, где похоронены мать, отец, старший брат. Шла среди поля, где стояла веселая, зеленая, как его ушедшая молодость, рожь. Уходила в лес, к реке, к городу. И он шел по ней, сильный, веселый. И рядом шла Марья, и поспевал на кривых ножках младший сынок Ваня. Тоска жгла его. Все дорогое ему, жизнь, земля, жена, дети, было там впереди, куда тащил буксир, а за спиной остались сиротство, желтая пыль. По тем заволжским дорогам он уж не выйдет к дому, навек потеряет его. Здесь, на этой реке, сошлись и вновь навсегда навек разбегались, как в слышанной в детстве сказке, две дороги. Выйдя из толпы, сгрудившейся на корме, Вавилов пошел вдоль борта, глядя на всплески воды, поднятые взрывами снарядов. Немец не хотел пускать его домой. Отгонял в Заволжскую степь, бил изо всех сил снарядами и минами, налетал с воздуха. Город был уже близок, ясно виднелись пустые глазницы окон, полуобвалившиеся в трещинах стены, свисавшая с крыш покоробленная жесть. Видна была мостовая в каменных обвалах, провисшие балки межэтажных перекрытий, остатки обуглившихся стропил. На набережной у самой воды стоял легковой автомобиль с открытыми дверцами. Он словно собрался въехать в реку и раздумал в последнюю минуту. А людей не было видно. Город все рос, ширился, увеличивался, выступал во все новых подробностях, в строгой печальной тишине и покое втягивал в себя. Вот уже косая тень высокого обрыва и стоящих на нем домов лежит на воде. В этой широкой сумрачной полосе вода тихая, снаряды с размаху перелетают ее. Буксир стал разворачиваться вверх по течению, а баржу занесло, и сильным током быстрой прибрежной воды погнало к берегу. За это время многие перешли с кормы на борт и на нос, и строгая холодная тень от сожженных домов легла на лица людей. И они стали еще более печальны, задумчивы, спокойны. «Вот и дома», — негромко сказал кто-то. И Вавилов ощутил, что вот здесь, в его солдатские руки, попадает ключ от родной земли, ключ к родному дому, ко всему святому и дорогому для человека. Может быть, это сокровенное, глубоко скрытое ощущение, вдруг ясное и просто осознанное Вавиловым, и было общим для тысяч молодых и старых человеческих солдатских сердец. Глава 25. Переправа 13-й дивизии закончилась на рассвете 15 сентября. В донесении командующему Родимцев сообщал о незначительных потерях. Переправа, несмотря на сильный минометный и артиллерийский огонь, прошла успешно. Днем генерал сам переправлялся на правый берег. В нескольких метрах от его лодки шла лодка с бойцами батальона связи. Рябь, поднятая ветерком в спокойной воде затона, и волна на стрежне, там, где течение выходило из-за Сарпинского острова, золотая звезда и ордена на груди молодого генерала, желтая банка от консервов, брошенная на дно лодки для черпывания воды, все сияло и сверкало. Это был ясный и легкий день, богатый теплом, светом, движением. «Ох и проклятая погода!» — сказал сидевший рядом с командиром дивизии седой и рябоватый полковник-артиллерист. «Если не дождь, хоть бы дымка была, а то воздух как стекло. Одно хорошо, что солнышко немцу в глаза светит. Он ведь с запада бьет». Но, видимо, солнце не мешало немецкому артиллеристу. Со второго выстрела снаряд врезался прямо в шедшую рядом с Родимцевской лодку. В этой лодке лишь один человек, сидевший на самом носу и свалившийся при взрыве в воду, уцелел и поплыл обратно к левому берегу. Остальные пошли ко дну. Когда уцелевший боец-связист подплыл к берегу, на песок вылетел маленький автомобиль, и представитель ставки, генерал Голиков, соскочив с него, подбежал к воде и крикнул: «Командир дивизии цел? Жив?» Боец, оглушенный взрывом и весь захваченный чудом своего спасения, махнул тяжелыми, полными воды рукавами и дрожащими губами ответил: «Один я остался. Только я подумал, обязательно бить будет, он и ударил. Сам не знаю, как жив остался, плыву и не понимаю, куда». Лишь через час Голикову сообщили, что Родимцев благополучно высадился на Сталинградский берег и находится на своем командном пункте. Временный командный пункт дивизии помещался в 5 метрах от берега среди глыб кирпича и обгоревших бревен, в неглубокой яме, прикрытой листами кровельного железа. Родимцев и комиссар дивизии Вавилов, полнотелый, бледнолицый москвич, спотыкаясь о камни, подошли к яме, у которой стоял красноармеец в рыжих сапогах с автоматом на груди. «Есть связь с полками?» — спросил командир дивизии, наклонившись над ямой. Этот вопрос тревожил его еще на том берегу и во время переправы, и первые его слова в Сталинграде были именно о связи с полками. Из ямы выглянул начальник штаба майор Бельский. Он поправил пилотку, сбившуюся на затылок, и отрапортовал, что связь имеется с 2 полками. Третий, выброшенный северней, пока отрезан от управления дивизии. «Противник?» — отрывисто спросил Родимцев. «Жмет?» — спросил комиссар и присел на камень, чтобы отдышаться. Глядя на спокойное, деловито-будничное лицо Бельского, он удовлетворенно кивнул головой. Комиссар в душе восхищался работягой Бельским, неизменно спокойным и добродушным. Шутя рассказывали, что однажды, когда немецкий танк въехал на штабной блиндаж и, елозя гусеницами, старался смять перекрытие, полупридавленный Бельский, светя ручным фонариком, поставил на карте с обстановкой аккуратный ромбик «Танк противника на командном пункте дивизии». «Вот бюрократ», — шутили о нем. И теперь, стоя по грудь в яме и отгибая рукой лист кровельного железа, он смотрел на Родимцева своими спокойными, не улыбающимися глазами, совершенно так же, как неделю назад в кабинете, докладывая о наличном вещевом довольствии. «Золотой вояка», — с умилением подумал комиссар, слушая Бельского. —